Глава 47. Осматриваю квартиру Бестужева и усмехаюсь. Итак, что здесь можно сделать? Сильно портить имущество нельзя, поэтому плазму или ноутбук не разобьешь. Вычесть это с зарплаты. Нужно напакостничать, но как-то скромно, почти незаметно. Или заметно. Спрятать всю его одежду? Ага, блин, она там дороже всей квартиры. Что дальше? Переставить все предметы? Как вариант, но толку. Так себе месть. Разрисовать полы или стены? Кетчупом. Вроде натворю бардак и даже почувствую удовольствие от маленькой мести. Ага, а потом буду драить всю квартиру посреди ночи. Да что же такое? О-о-о! Бью себя кулаком по ладони, ловя идею. Я возьму его трусы. Соединю их между собой за краешек с помощью ниток и сделаю гирлянду из трусов. Развешу в коридоре, гостиной. Так себе месть. Но после нее хотя бы будет не такая большая отдача. Если скажет снять, это дело займет 2 минуты. Распустить нитки тоже. А купить новые трусы... да не стоит-то. Фигня. Забегаю в спальню босса и чуть не падаю на колени, закатив от удовольствия глаза. «Мамочки, как же тут пахнет! Великолепно!» Я ловлю мини-оргазм и, как самая настоящая маньячка, залезаю на постель. Ворочаюсь на ней, обнимая подушку и вдыхая запах геля для душа Яна Александровича. «Вот почему меня так тянет к такому нехорошему человеку, а? Запах отменный. Я как кошечка после валерьянки, довольно взмахиваю хвостиком и пребываю в экстазе». Резко бью себя по лбу и вскакиваю с кровати, смотря на нее с ужасом. Все мозги высосала. Вот же беременность. От одного воротит, к другому, наоборот, тянет. Бред, бред. Жалко, что в доме нет святой воды, я бы плеснула ее на постель. Но так как ее нет, стараюсь взять себя в руки и собраться. Так, трусы. Ищем трусы. Открываю огромный шкаф, где в ряд висит множество футболок и рубашек. Носик снова дергается, учуяв аромат того самого порошка. Быстро зажимаю нос 2 пальцами и ищу трусы. Отодвигаю первый ящик и ликую. А затем залипаю. И чуть не слепну от красоты этих трусов. Я ощущаю себя в мультике, будто открыла сундук с сокровищами. Свет падает мне на лицо, а я завороженно смотрю на коллекцию Бестужева. У него тут целый склад боксеров. Есть и черные, и белые, и с разными принтами и приколами. На одних изображены пеликаны, на других — бутылки пива. Вон те с облачками, которые я хотела у него стырить, тоже лежат здесь. Мамочки, с единорогами! Неосознанно хватаю их, с биркой, даже не ношенные. Он просто купил их и ни разу не надел. Рука с трусами сама тянется к сумке. «Давай заберем», — шепчет моя вторая личность. Та самая, сумасшедшая, которая готова на любую авантюру. Нельзя. Отдергиваю ладони, пытаюсь положить их обратно. Тут же прижимаю их к сердцу и строю жалобную моську. Ну, они же такие красивые. Но не твои. А я так хочу. Чувствую себя тем самым противным героем из «Властелина колец», который с любовью потирал колечко, приговаривая «моя прелесть». Так, все. Вспыхиваю и злюсь сама на себя. Возвращаю трусы с единорогами обратно на место и захлопываю долбанный ящик с сокровищами. Есть золотая лихорадка, а у меня трусниковая, черт возьми. Нет, погодите. Бестужев Ян Александрович серьезно коллекционирует трусы? Разные. Судя по всему, он носит их, да, но не все. Хранит. Я видела, у него и обычные есть. Думаю, надевает их только на какие-то определенные события. Вот повода и не нашлось, раз не ношенные. Блин, я такие же хочу, голубенькие. Где они такие находят? То Ян, то тот незнакомец. Посоветовали бы магазин. Тяжело вздыхаю. Да, хотела что-нибудь учудить, а теперь сижу и думаю, как бы уйти отсюда не с полной сумкой. А я зачем вообще сюда пришла? Бью себя по голове. Документы, точно. Так, а где Бестужев их хранит? Я ни разу в его спальне не была, поэтому вообще без понятия. но проверяю его огромный шкаф, верхнюю полку, как и сказал Тарас. Наверху, кроме подушек и каких-то коробок с барахлом, ничего не нахожу. Может, в гостиной? О, точно, там ведь тоже шкаф есть. Возвращаюсь обратно. Еще раз печально обвожу все взглядом. Сегодня я уйду с миром, а то не хочется себе же вредить. Открываю дверцы шкафа и тут же зажмуриваюсь, когда на меня что-то летит. Взвизгиваю, отскакиваю и под барабанищее в груди сердце пытаюсь не заорать в голос. «Это волосы! Это чья-то голова? Бестужев что, убийца? Хранит человеческую голову у себя дома? Дурак! Надо на даче, в холодильнике или в лесу. А, стоп. Это всего лишь парик». Хватаюсь за сердце и упираюсь ягодицами в диван. Облегченно выдыхаю, смахиваю выступивший из-за страха пот. «Парик. Всего лишь...» «Стойте, стойте. Это же... мой парик!» «Тот самый, который я потеряла в отеле с тем незнакомцем!» Хватаю его с пола, ищу ярлычок внутри. «Он там был, точно был!» Нахожу его и замираю. «Это мой. А что он здесь делает?» «Кажется, с беременностью я стала глуповатой. Шестеренки в голове начинают работать не сразу». Бестужев коллекционирует трусы. Разные. И уверена, в его арсенале точно могли оказаться те самые с ананасами. После единорогов я более чем уверена в этом. И теперь я нахожу в его доме свой же парик. А это значит... мой первый мужчина и отец моего ребенка — мой босс?